Глава 4. С неудачной ночной вылазки прошло 2 дня. Погода неожиданно испортилась, и то, что еще недавно представлялось солнечным маем, затянулось свинцовыми тучами. Дождь барабанил не переставая, словно кто-то на небе оставил открытым кран, не заботясь о том, что заливает соседи снизу. С погодой испортилось и настроение Олега. За ворота интерната никого из его стаи больше не выпускали. Денег не осталось, так еще и Милана не желала с ним разговаривать. Они напрочь разругались после того, как Олег заявил, что ничего дарить ей не собирается. Мол, пускай радуется тому, что он вообще на нее посмотрел. Признаться в том, что у него нет ни денег, ни возможности выбраться за пределы детдома, парень не смог. Такое признание слишком сильно уязвляло его самолюбие. В свою очередь, Милана в долгу не осталась и заявила, что между ними все кончено. «Да пошла она!» – злился Олег, сидя в окружении своих друзей. Дождь по-прежнему не утихал, поэтому парни ютились на крыльце под козырьком, мрачно наблюдая за тем, как тяжелые капли разбиваются об асфальт. Настроение лидера заметно сказывалось и на остальных. Все 4 были угрюмы. Разве что енот изредка предпринимал попытки пошутить, но на его старания никто особо не реагировал. «Всем им нужны только деньги», — продолжал койот. «Если тёлка красивее табуретки, все, сразу корона на 3 метра». «А то и на все 4», — согласился Иван. Олега он сейчас понимал, как никто другой. 2 недели назад его бросила Алина. Хорошенькая, рыжеволосая девчонка с легкой россыпью веснушек на щеках. Причину она толком не озвучила, лишь заявила, что они не сошлись характерами. Однако уже через неделю Иван заметил ее в компании с Максом. Остальные участники стаи кивали своему предводителю больше из солидарности. С Миланой он расставался с завидным постоянством. Поэтому все привыкли к этим трагедиям и воспринимали их не иначе, как очередной эпизод заунывного женского сериала. Наверное, только Дима слушал чуть внимательнее других. Предательская мысль, что теперь Милана официально свободна, уже 4 часа не давала ему покоя. Слабая надежда вновь начала теплиться в его груди. Так происходило каждый раз, когда Олег заявлял, что бросает эту дуру. Вот только спустя неделю Дима снова видел Милану рядом с ним. Он ненавидел свою идиотскую влюбленность, так как не хотел терять друга, но ничего поделать с собой не мог. И сейчас выдавливать из себя сочувствие было сложнее, чем заталкивать зубную пасту обратно в тюбик. Дима прикладывал все силы, чтобы нарочно не посоветовать Олегу поскорее начать встречаться с кем-то еще. «А ты с ее подружкой замути», — внезапно произнес енот, словно прочитав мысли сенатора. «Миланка точно взбесится. Тёлки жутко не любят, когда ты гуляешь с другими, пока она сидит в одиночестве», — сказал специалист. С легкой иронией в голосе заметил Рома. Все знали, что ни одна местная девчонка не желала числиться пассией енота. Игорь относился к веселым и общительным парням, постоянно генерировал шутки, однако из-за полноты и прижимистости никак не мог добиться желаемой симпатии. Язвительность Цоя несколько задела его, но виду Игорь не подал. «Ну почему сразу специалист?» — с улыбкой ответил он. «Просто я думаю головой и анализирую ситуацию со стороны. Лучший способ привлечь себе внимание – это переключиться на другую тёлку. Еще Лермонтов говорил, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Пушкин. Автоматически исправил его Дима и бросил на Олега быстрый взгляд. Быть может, вот он, этот момент, когда койот наконец-то воодушевится покорить очередную девчонку и тем самым окончательно все испортит. Как и все красавицы, Милана слыла собственницей, поэтому, скорее всего, подобное решение Олега поставит жирную точку в отношениях этой парочки. «Крут, конечно. Только где гарантии, что Миланка тем временем не переключится на другого?» — поинтересовался Рома, лениво поигрывая зажигалкой. Дима мысленно выругался и вновь посмотрел на Олега, пытаясь оценить, насколько разумно, по мнению койота, прозвучали слова друга. Но вожак их стаи, казалось, последнего аргумента не услышал. Он повернулся к Игорю и, довольно хмыкнув, произнес: «А ты дело говоришь. Ну и с кем бы мне утешиться? С Алинкой или Джокондой? Да, Миланке им, конечно, как пешком до луны, но зато удар придется в цель. Они же якобы лучшие подружки. Что думаете? Лучше с Джокондой? Немедленно отозвался Иван. Меньше всего ему хотелось, чтобы Олег переключался на его девчонку. Пускай даже бывшую. Да и вообще, Катька типа вся из себя неприступная. С ней даже интереснее будет. Ну или на крайняк Ирка. Ирка стрёмная. Я не буду с ней позориться. Олег фыркнул и, оглядевшись по сторонам, прикурил сигарету. «Какие еще варианты?» «Я тоже за Джоконду», — воскликнул Игорь, довольный тем, что его предложение оценили. Встрепенувшись, он выжидающе посмотрел сначала на Цоя, затем на сенатора. Однако Рома по-прежнему не разделял всеобщего воодушевления. «На твоем месте я бы пока ни с кем не встречался», — произнес он, пожимая плечами. «Девчонки обидчивы. Если ты и впрямь потом планируешь помириться, то выбери другую тактику». «Да она сама ко мне приползет», — усмехнулся Олег. «Не факт. Учитывая, что и она может себе кого-то найти. Тебе назло», — уже настойчивее повторил Рома. «Если ты оформишь все так, что никто из пацанов к ней близко не подойдет, то тогда не проблема. Но перед тем, как подкатывать Катьке, тебе нужно заранее вырвать все сорняки, которые попытаются вырасти на твоей клумбе». «Спасибо, родимый», — с раздражением подумал сенатор, почувствовав себя тем самым сорняком, от которого Олегу порекомендовали избавиться. И как назло, именно в этот миг Кает с любопытством обернулся на него, желая услышать мнение последнего участника разговора. Дима замялся, прикидывая, как бы ответить, чтобы с одной стороны поддержать неудачный совет Игоря, а с другой не чувствовать себя после этого предателем. Пока ему везло, что Олег не подозревает о его симпатии к Милане, в противном случае Койот давно бы полез в драку, а то и вовсе вышвырнул бы предателя из компании. «Сам решай», — ответил Дима, делая вид, что происходящее его ничуть не интересует. «Я тебе нормальный вопрос задал». Олег немедленно ощетинился, хотя в ответе друга не было ничего оскорбительного. Поведение Димы ему не понравилось. Койот не относился к особо проницательным, однако во время его последней ссоры с Миланой девушка обронила фразу, что если захочет, то с легкостью найдет ему замену. Тем более, что все здешние парни давно пожирают ее глазами, в том числе и его дружок-сенатор. Тогда Олег решил, что Милана заявила это нарочно, чтобы позлить. Однако сейчас угроза девушки неприятно задела его. Заметив перемену в интонации друга, Дима насторожился и ответил уже чуть мягче. «Что бы мы тебе ни посоветовали, выбор все равно должен делать ты, не я, не Цой и не енот». «Сенатор, как всегда, в своем репертуаре. Сплошная вода и ничего по факту», — рассмеялся Иван, и его слова несколько разрядили обстановку. Олег криво усмехнулся. «Конечно же. Лесков не мог претендовать на его девушку. Не будут же они и впрямь ссориться из-за бабы. Просто надо отвечать нормально». Койот решил закончить эту перепалку, но внезапно в голосе Димы снова послышалось раздражение. «Если хочешь нормально, то не лезь ко мне сейчас. У меня голова вообще другим забита. Или думаешь, что весь мир вертится только вокруг тебя и твоих баб?» Иван, Рома и Игорь с удивлением покосились на Диму, не понимая, с каких пор он разговаривает с Олегом таким тоном. Однако вместо того, чтобы пустить в ход кулаки, Олег чуть нахмурился и произнес: «Кстати, о другом. Ты в итоге дошел до айболитки?» Айболиткой в интернате называли местного врача, молодую и весьма симпатичную женщину лет 35, которая при всей своей ангельской внешности слыла настоящей мегерой. О том, что она не любит свою работу, место работы и уж тем более своих пациентов, буквально кричал каждый ее взгляд. Едва кто-то переступал порог ее кабинета, на красивом лице айболитки моментально появлялось раздраженное выражение, а тон становился язвительным и желчным. Услышав про врача, Дима красноречиво посмотрел на друга и едва заметно отрицательно покачал головой. Он не хотел обсуждать при всех свой странный болезненный приступ во время последней вылазки. Однако случившееся той ночью все же не давало ему покоя. Все эти дни Дима искал в интернете ответы на свои вопросы. Но чем больше он просматривал медицинских сайтов, тем страшнее ему становилось. Столь сильная боль могла означать что угодно, начиная от ишемической болезни сердца и заканчивая опухолью в легких. «А что у айболитки?» Рома слегка встревожился. Никто в их компании не относился к тем, кто бегает к врачам по каждому пустяку. Иван тоже насторожился. «Нахрена сенатору врачиха?» «Может, случайный перепихон обернулся неприятными последствиями?» — хохотнул енот. «Сейчас у тебя будут неприятные последствия!» — сквозь зубы процедил Дима. «Нет, койот, я не был и не пойду. Один раз кольнуло в груди, так теперь будем кудахтать об этом на весь интернат? И вообще, ты мне что, в мамаши заделался?» «Тон попроще сделал», — резко осадил его Олег, однако развивать тему не стал. Быть может, спустя какое-то время он еще раз поинтересуется состоянием друга, когда они будут одни, но сейчас сенатор его откровенно бесил. На миг Олегу даже показалось, что раздражительность Димы вызвана в первую очередь его страхом перед возможным диагнозом. А если выяснится, что там действительно что-то серьезное? От этой мысли он заметно помрачнел. Тем временем на втором этаже в одной из женских спален Милана лежала на кровати, лениво покручивая в пальцах симпатичный серебряный медальон. После ссоры с Олегом ее настроение было настолько отвратительным, что она даже собиралась отменить вечеринку по случаю ее дня рождения. Однако полученный полчаса назад подарок заставил ее немедленно передумать. На медальоне был изображен символ близнецов, кем Милана являлась по гороскопу. И такая внимательность дарителя особенно польстила ей. Лежа на кровати, девушка прикидывала, как теперь вести себя со своим бывшим ухажером, и уж тем более с тем, кто ей эту безделушку подарил. Дверь в спальню приоткрылась, отвлекая Милану от ее мыслей, и в комнату вошла Катя, или как ее еще называли, Джоконда. Одетая в мешковатую белую футболку, она казалась еще более худенькой и угловатой. В руке она держала черный блокнот, с которым практически никогда не расставалась. Катя не знала, от кого ей передались способности к рисованию, но портреты у нее получались удивительно хорошо. Девушке не хватало техники и опыта, но то, чему она смогла научиться через интернет, она освоила весьма неплохо. «Ну как ты?» — ласково спросила Катя, заметив, что настроение Миланы изменилось в лучшую сторону. «От Виктора?» Не отвечая на ее вопрос, произнесла брюнетка и протянула Джоконде подаренное украшение. Девушка хотела, чтобы подруга позавидовала ей, так как сама никогда не получала подарков от парней. На фоне Миланы Катя и впрямь выглядела серенькой мышкой. Она все еще походила на подростка, слишком худая, угловатая, не осознающая своей женственности. По мнению подруг, Джоконда могла похвастаться лишь своими длинными русыми волосами и насыщенным цветом голубых глаз. Что касается парней, то с ними Катя старалась не общаться. В их компании она чувствовала себя неловко. Ей не нравились их идиотские шутки, однообразные диалоги, и в такие моменты ее единственным желанием было поскорее уйти. В каком-то смысле Джоконда и впрямь немного завидовала своей подруге. В отличие от нее, Милана умела себя подать и прекрасно чувствовала себя в любом обществе. Все восхищенные взгляды доставались исключительно ей. Вот и сейчас один из самых крутых парней преподнес ей очередной подарок. Катя заставила себя подавить неприятное чувство и, улыбнувшись, искренне похвалила серебряную безделушку. «Главное, Олегу не говори, а то он разозлится», добавила она, усаживаясь на кровать напротив. «А мне-то что?» Милана презрительно усмехнулась. «Этот идиот считает, что я должна боготворить его уже за то, что он ходит рядом. Поэтому вообще не соизволил мне ничего подарить. Вот и пусть катится». «Вы действительно расстались?» Катя недоверчиво смотрела на подругу, пытаясь понять, очередное ли это расставание этой парочки или окончательное. Олег стал ее парнем не по причине великой любви, а потому что встречаться с ним считалось престижно. Милана несколько недель размышляла, кому из двух главарей отдать предпочтение, но в итоге остановилась на койоте. Он оказался не только крутым, но и щедрым, так как почти все добытые деньги тратил непосредственно на нее. До сегодняшнего дня. Что касается Виктора, то его она находила куда более симпатичным. Высокий, плечистый, с хорошей спортивной фигурой, он сильно выделялся на фоне тощих подростков интерната. Существовало еще несколько претендентов на сердце здешней королевы, в том числе и сенатор, которого девушка находила довольно симпатичным, уж точно привлекательнее Олега. Однако Дима не был лидером, и поэтому Милана никогда всерьез не рассматривала его в качестве своего парня. «Действительно ли мы расстались?» – с сарказмом в голосе переспросила Милана. «Да я его даже видеть не хочу. Главная ошибка в моей жизни. Как думаешь, может, мне все-таки стоило встречаться с Виктором? Или еще с кем-нибудь симпатичным?» С этими словами Милана откинулась на подушку и, не позволив подруге ответить на предыдущие вопросы, немедленно задала следующий. «Кстати, а тебе хоть кто-нибудь нравится из здешних?» Милана хитро прищурилась, внимательно глядя на свою скрытную подругу. Катя знала о ее личной жизни даже больше, чем хотелось, в то время как сама Джоконда практически ничего о себе не рассказывала. Вопрос брюнетки заставил ее несколько смутиться. «Я бы никогда в жизни не посмотрела ни на кого из этих идиотов», — отозвалась Катя, слегка покраснев. «Молюсь о том дне, когда я наконец выйду из этого зверинца и начну жить самостоятельно». «Одна ты умная», — с издевкой подумала Милана, снисходительно глянув на свою подругу. «Внешне никакая, зато разборчивая. Аж смешно. Хорошо, если на тебя вообще хоть кто-нибудь посмотрит». Появление Алины и Иры спасло Катю от дальнейших расспросов, и Милана переключила свое внимание на вошедших. Брюнетка молча протянула им подаренную Виктором безделушку и довольно улыбнулась. Катя тем временем пересела на свою кровать, открыла блокнот и, взяв с прикроватной тумбочки карандаш, начала делать новый набросок. Она слушала о том, как подруги обсуждают предстоящую ночную вечеринку на чердаке, где их уже дожидались пронесенные заранее бутылки с дешевым алкоголем. Сегодня дежурил Такса, поэтому, получив в карман 1000 рублей, он согласился закрыть глаза на то, что будет происходить наверху, и вообще не подниматься на второй этаж.